радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Дорогие братья и сестры, в эфире православная радиостанция «Радонеж». Сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иваново архимандрит Амвросий Урасов. Телефон прямого эфира 959-59-39, код Москвы 495. Присылайте свои вопросы на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» и через пробел сам текст вашего сообщения. Батюшка, благословите. Благословите. Батюшка, вот недавно были свидетелями одного такого происшествия. Ехали в машине два человека. Сначала они разговаривали мирно, беседовали, но вдруг возникло между ними недопонимание. И сначала это недопонимание просто было на словах, потом повышался голос, потом перешло в раздражение и в конце концов чуть не ругань. И когда их даже пытались успокоить, они не внимали словам со стороны. Вот отсюда вопрос. Как между людьми рождается это непонимание? Ведь потому что всех это касается, особенно семейных людей. В семье часто живут муж и жена, дети, и друг друга ненавидят. Но, слава Богу, те люди помирились. Но бывает и наоборот, годами друг друга простить не могут. А ведь это отражается на вечном спасении. Ведь нельзя не причащаться, не молиться, не каяться искренне, если ты не попросил у ближнего прощения, если ты с ним не примирился. Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Но все это можно сказать так. Человек рождает зло. Это зло его пожирает. Одежда рождает моль, и моль поедает одежду. Железо рождает ржавчину, и ржавчина поедает железо. Поэтому и Господь сказал: не гневайтесь, не раздражайтесь, не гордитесь. Живите мирно, потому что где мир, там и Господь. Где зло, там Бога нет. И человек до тех пор будет раздражаться и ругаться в своей жизни, пока это не возьмет во внимание, не заострит в своей душе. Это имеется в виду так. Должен себя настроить, что с сегодняшнего дня, после передачи Радонежа, я больше никогда не буду раздражаться, возвышать голос. Потому что это идет все от гордыни, один другому доказывает. Смиренный человек, он всегда сохраняет душевный мир. Потому что Христос у нас, как говорят, ему надо подражать. Он сказал: научись от меня, я как кроток и смирен сердцем, и обрящайте покой душам вашим. И вот когда вижу, человек раздражается, и смотрю на его лицо, и оно становится такое страшное, потому что демон входит в него, и очень около этого человека находиться опасно. Он весь пропитан гневом, злом. Вот это страшно. Так многие люди работали над собой, и они старались все в себе искоренить, с корнем вырвать. Ну, конечно, есть такие вот моменты, когда говорят: а зачем зло в себе держать? Надо его наружу вылить, на ближнего. Это такая глупость. Надо что сделать? Если у нас вдруг внутри загорелось, Надо рот закрыть и в себе это все похоронить. Все заглушить. Это могут только сильные люди. Сильные духом. Многие люди воспитывали себя так. Я как-то рассказывал, в руднике работал один человек. Он всей смене своей платил деньги за то, чтобы они его ругали, обижали. И так он долгое время, он учился терпению. И однажды пошел в город, а у ворот города сидел мудрец. И стал его поносить нехорошими словами. Он стоял, и на лице была только одна радость. И вдруг он соскочил и говорит: «В чем дело? Я тебя ругаю, а ты такой радостный, веселый». Говорит: «Милый мой человек, а как мне не радоваться? Я за это деньги платил, а ты меня бесплатно ругаешь». Ведь вся наша жизнь — это школа. Все случаи — это уроки. И Господь нам предоставляет такую прекрасную возможность, чтобы воспитать себя, чтобы не быть раздражительным, чтобы все в себе уничтожить, все похоронить. И человек, работая над собой, может достигнуть такого состояния, когда в душе не будет ни зла, ни гнева, ни обиды, ни раздражения, ни возмущения, ни крика. За все будет Богу благодарить и всему будет радоваться. Конечно, это надо пройти школу. И вот такую школу нам Господь попускает, особенно тем, которые пришли в монастырь спасать свою душу, потому что там собраны разного возраста, разного образования, разных характеров. И вот как на берегу камня, если попадает один какой-то колючий камень, то он волнами об камня оттирается, смотришь, потом стал гладким, хорошим камнем. Так и мы готовим себя для обители рая, должны друг с другом общаться и научиться не раздражаться. А многие подумают: так, вот я разведусь с мужем, найду себе другого, и все будет хорошо. Нет, это ложь. Почему? А потому что, если человек молился, даже не молился, Господь послал спутника или спутницу в жизни. Почему вот два человека, муж и женой, ругаются? А потому что нет в душе любви, нет веры, нет благодати Божией. Душа пустая, наполнена гневом, злом. На плоти далеко не уплывешь и не проедешь. Плоское все кончается, деньги уже не привлекают, и пища остается что? Только духовного. А духовного ничего нет. И вот начинается внутри гниль, зловоние. И поэтому друг друга мы ненавидим. Поэтому даже если кто-то у нас есть обидчик, за него только надо молиться. Эту молитву Господь принимает. Он сам сказал: за врагов ваших молитесь, благотворите, не проклинайте, а благословляйте. Потому что эти люди, они нам несут спасение. Они нам указывают на наши недостатки, на наши страсти, на наши пороки. А мы должны видеть... Этот человек помогает нам вскрывать, а мы должны их уничтожать в душе. Ведь если бы у нас открылись духовные глаза, мы увидели, что мы находимся в помойной яме. Или, как говорят, навозной куче. Не трогаешь ее, и она и не воняет. А тронул — вони не оберешься. Вот так и человек. Если его никто не трогает, он думает, что все хорошо. А когда тронули, о, там беда за бедой пошла. И многие так себя проявляют в этом гневе. И чем они больше гневаются, тем больше страсть в них разгорается. И так может себя довести до истерического состояния, когда многие могут бросать тарелки, бить, пинать и кошку, и собаку от злости, а могут и побить и ближнего своего. В этом человеке живет злой дух. А злой дух, он через уста человека проявляется. У нас поступил первый вопрос. Говорите, пожалуйста. Мы вас слушаем. Здравствуйте, батюшка. Скажите, пожалуйста, вот на прежде священных дарах детей причащают? И еще один второй вопрос, просто не вопрос, а как-то, может, скажете, что это такое. Вот я была в храме, когда, и вот там объявили, что по четвергам вечером будет прежде священная литургия прежде священных даров. А ведь литургия всегда раньше, как называлась, обедня. Ее можно вечером служить. Спасибо, Господь. Ну, дети, если такие дети, которые не могут принимать тело Христово, совсем младенчики, груднички, то их не надо причащать, потому что их причащает кровью Христовой. А вот, допустим, в воскресенье литургия совершилась, произошло приложение в истинное тело и крови Господню, и вот священник берет агнец тела Христова, опускает в кровь и переворачивает и оставляет на среду, на пятницу. А когда выносят причащать, то в чашу выливают не кровь, а вино. И вот эти частички, они раздробляются на мелкие части, и человек принимает взрослый тело и кровь Господню. А что вот в четверг вечером? Да, литургия прежде священных даров. Такое бывает? Не бывает. Я думаю, что литургия Якова есть такая, когда вечером служит. Это вот практика была в Петербурге. Ну, батюшка, ведь сейчас не положено служить литургии, кроме как прежде священных даров. Да. Ну, там, если с благословения архиерея. И в исключительных случаях. Да. Батюшка, вот такой вот вопрос поступил нам. Можно ли читать Евангелие в электричке по дороге на работу? Я знаю, даже вот отец Кирилл Павлов, Троицкий Сергий Лавры, чтобы не отвлекаться мыслью, вот во время Божественной литургии у него всегда было Евангелие в руках. Когда литургия идет, и он Евангелие читает. Можно Евангелие читать везде, в любом транспорте. Даже на парашюте летишь, можно читать Евангелие. Да. Везде. Это слово Бога. Ну, будет, наверное, неудобно, потому что страницы будут переворачиваться от ветра. Вот еще один батюшка вопрос такой поступил. Можно ли поминать на псалтире людей с неправославными именами, такими как Томила, Тариел, Заур, Манана, на псалтире? Ну, если люди крещенные, должен священник дать имя православное. Вот надо проверить, есть ли такие святые, то их поминать можно. Вот. А потом, если эти имена не подходят, то можно мысленно представить, о ком молиться. Батюшка, вот... Вот, допустим, человек с именем непонятным, Господь же знает, о ком молиться. Вот взять такой пример... митрополит Иосиф Алматинский, он умер, Царство Небесное ему. Когда он был в ссылке, однажды их вели конвоем, и какая-то женщина бросила полболки хлеба в их толпу. И вот он говорит, уже сколько лет прошло, уже 50 лет прошло, а я все ее поминаю, а имя ее не знаю. А просто говорю, Господи, помяни ту, которая бросила полбулки хлеба. Да. Вот у нас еще один вопрос. Говорите, пожалуйста. Вот сорвался. Батюшка, такой вопрос вот поступил. Благословите, батюшка. Мама всегда говорила жестоко. Мы никогда друг друга не поймем. Мамы давно нет, а решения тоже нет. Татьяна. Вот. Мама умерла в таком вот, во вражде, видимо, со своей дочерью. Надо молиться за маму, потому что молитва церкви окажет огромную пользу для мамы. А вот следующий вопрос. Как переносить непочитание детей? Имеется в виду, видимо, родители испытывают на себе непочтение своих же детей. Никуда не денешь. Они все-таки дети. И за них надо молиться. И вымаливать, потому что молитва матери наравне с церковной. И когда молится мать за своих детей, то молитва идет к престолу Господнему. И молиться надо. И молитва чудеса творит. Батюшка, вот возможно, что эти родители, наверное, скорее всего, упустили что-то в воспитании своих детей, раз они их не почитают в свое время. Упустили что-то? Ну вот у одного отца было 5 детей. И жили в одном районе, и все знали этих детей. Они были воспитаны отцом, трудолюбивые, всем помогали, со всеми здоровались, в церковь ходили, молились. И однажды спросили отца, как ты их воспитал? Он говорит, очень просто. Когда первый родился, я постарался у него отсечь все пороки и страсти. Приучал его к труду, к церкви, к молитве. Чтобы он почитал старших, уважал труд ближнего. А когда второй родился, он брал пример с первого. И так они все друг от друга брали пример. Но я, говорит, был воспитан отцом. Так что вот это плоды. Допустим, родители, если очень много грешат, скандалы устраивают, кричат, шумят, все это передается до третьего, четвертого колена, родовое и наследственное. Ну вот Соломон премудрый сказал, воспитай сына в строгости, и отрада тебе будет в старости. Да. То есть определенная строгость в воспитании детей нужна, но не жестокость. У нас еще один вопрос. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Алло. Алло, говорите, да. Вот, значит, первое, что хотелось бы сказать. Отец Амбросий. Слушаю вас. Значит, вы благословите, мы вас очень давно знаем и, так сказать, ездили еще по чаю, вы были. Переживаем очень, не можем мы сейчас к вам приехать. Переживаем мы, что в газете было сообщение о том, что подвергались выгонению, и у нас здесь тоже, вот в каком это сейчас состоянии, значит, находится. И второе, то литургия действительно, так сказать, вечером совершается, это абсолютно точно, вот, и плюс еще на одном престоле, и утром, и вечером, вот, и в среду, и в четверг, и в пятницу, вот, все дни. Это абсолютно, так сказать, точно. Вот, и что, и как это вот быть, как это быть? Спасибо, Господи. Ну, что скажем, что на одном престоле две литургии совершать нельзя. Бывает так, что подставляется престол к престолу. И вот в алтаре совершается литургия. Так у нас было. Вот. Когда закончилась ранняя литургия, престол приставной убирается. И тогда поздняя литургия совершается на основном престоле. А со стороны может показаться, что служит на одном и том же престоле. Да. Вот такое может быть искушение. Но в каком состоянии наш монастырь находится? Прямо скажем, в блаженном состоянии. То есть все блаженные терпели, да? Да. На душе мир и радость, и покой. Ведь как сказано, апостол Павел пишет Коринфянам, «К стыду вашему говорю». Неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими? Но брат с братом судится, и при том пред неверными. Ну вот это состояние, оно блаженное, когда человек молится Богу, то все силы ада восстают, потому что идет спасение души. ад не может это терпеть. Поэтому Господь сказал: «За имя мое будьте всеми гонимы, ненавидимы, имена ваши в бесчестие принесут. Радуйтесь, веселитесь, потому что много награды вам будет за это». А бесы, они всегда действовали, и действуют, и будут действовать. Потому что Господь говорит: «Создам церковь, врата ада ее не одолеют». Но церковь будет стоять до скончания века. А в нашем монастыре все прекрасно, хорошо, имеется в виду. Когда гонение, это значит, все нормально. Наш на правильном пути стоим мы. То есть это и есть прекрасно и хорошо, когда гонение, да? Ну и самое интересное, что Господь сказал: «За врагов ваших молитесь, благословляйте их, благотворите им». У нас обиды ни грамочки нет на нашего любимого владыку. Он наш спаситель. А там как внутреннее состояние, это пусть будет пред Богом. Но скажем одно, что победа будет за Господом. Почему? Бог не в силе, но в правде. Так говорил святейший патриарх Кирилл в одном выступлении. А монастыри, они должны быть гонимы. Это правильно. Вот. И мы благодарим людей, которые в понедельник мы как-то беспокоились за их молитвы. Потому что молитва, она Господом принимается. И когда мы все вздохнем и скажем: «Господи, помоги, вразуми владыку». Ведь мы тоже молимся, чтобы Господь ее спас. А ведь надо еще и правильно, может быть, так судить надо. Ведь, может быть, нашему дорогому владыке Иосифу для спасения направлен как раз вот в Иваново. Для его спасения. Может быть, нет такого места, где бы в стране можно было ему жить. А тут как раз он попал, где придется смиряться. Спасаться. Потому что ему очень много приходится работать, потому что в епархии почти редко, который бы священник, ну, был доволен и рад. Таких нету. Все взбудоражены, все накаленные до предела. Вся епархия до предела накаленная. Мы все молимся за владыку. Помоги ему, Господи, спастись. Ну, никто не может противостоять ему. Ни один человек. Значит, машина стирает с лица земли. Выгонит, запретят. Вот только пришлось нашему монастырю все вместе держаться и молиться. И будем молиться за владыку. Потому что Господь снимает много грехов за это. Батюшка, ну вот, кстати, приходит много смс-ок в поддержку, вот, и с вопросами, ну, на которые вы уже, в принципе, сейчас ответили. Так что те, кто присылал смс-ки, я их уже зачитывать не буду. Зачитаю другие. Если есть люди, не раздражаются и не ругаются, а улыбаются и делают гадости за спиной, это еще хуже. Есть такие. Когда человек научился сохранять спокойствие и, допустим, сделал ближнему подлость, подставил ему ножку, и этому он радуется. Он уничтожил одного человека, радуется. Закрыл один храм, радуется. Да. В этом находит радость. Это не православный дух. Это сатанинский дух. И в этом находит радость. В гневе, в зле. У нас еще один... есть второй момент, когда люди делают добро, терпят, они в этом радость находят. Потому... это уже божественная радость. Потому что Господь благодать посылает за скорби, да, чтобы переносить. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. батюшка, ответьте, пожалуйста, вопрос у меня один мучает. А как относиться, вот есть такой как бы чин отчитки, да, он совершается трое в Сергиевой лавре. Вот, но я слышал, что покойный Алексей не благословлял то, что отчитка производилась. Вот, там отец Герман, я там был даже один раз на этой отчитке. Вот. Как относиться к отчитке? Вот. Спасибо, Господи. Да, ну мы скажем так. Прежде чем отчитываться, это проблема большая. Надо этому человеку, больному, в который вошел дух злобы, дух зла, покаяться во всех грехах, чтобы ничего на совести не оставалось. Это мало. Надо покаяться родственникам, всем и ближним, и чтобы все повенчались и были православными. Вот таким путем раньше могли отчитывать. И могли отчитывать кто? Духоносные отцы. Потому что мы читаем апостола Павла Коринфянам, там один человек согрешал смертным грехом. И апостол Павел говорит, этого человека надо отдать тело на измождение сатаны, чтобы спаслась душа. Ведь если Господь посылает беснование, особенно в Ветхом Завете это было множество их, значит, Господь желает спасти эту душу. Значит, надо потерпеть. Потому что такой человек, который в себе имеет беса, он укрепляется в вере и несет крест, как мученик. А когда душа выходит из тела, если он стал православным, то нормально все. Его душа может спастись. Но только не роптать и не надо искать, кто бы отчитал. Наоборот, святые отцы просили Господа, чтобы Господь дал побольше болезней, побольше скорбей, чтобы спаслась душа. Я как-то давно рассказывал, я в Троице Сергии Лавре 10 лет жил, в Троицком соборе дежурил. Там ходила одна женщина. Она была на всех службах. Приходила утром в 6 часов. Полуночница, ранняя литургия, поздняя литургия. И приходила на всенощную, на вечернюю службу. А весь день она стояла преподобного Сергия, акафист. Я ее хорошо знал. И вот однажды она подошла ко мне на исповедь. Мы с ней покалякали, поговорили. Я говорю, ты в этом грехе каялась? Она говорит, нет. А я говорю, почему? А я боялась. Я никогда никому не говорила. Но вот я думаю так, что вот я ночую в свинарнике, и ту пищу, которую привозят из столовой в бочках, я ловлю и ем. Думаю, что мне Господь уже простил это. Я говорю, нет. Я говорю, каждый раз ты подходил на исповедь и грех не говорила. А ведь сказано, если утаишь какой грех, сугубый грех иметь будешь. Поэтому ты никогда не причащалась. И вот она покаялась. Потом вижу, она в углу сидит и хрюкает. Я говорю, что такое? А ты в меня бес вошел. Я говорю, ну вот видишь, Господь тебя помиловал, простил твои грехи. Вот. И теперь Бога благодари и радуйся. И она в скором умерла, уже старенькая. То есть это как епитимия ей была? Да, как епитимия. Хотя она приняла монашество. И схиму, да. И схиму приняла. Думаю, что монашество покроет, и схима покроет. Только искреннее покаяние, да. У нас. Особенно многие болящие, они прям стремятся быстрее монашество принять, схиму принять. Сан принять. Сан принять. Думаю, что это их исправит, покроет. Нет. Какой-то был, какой-то остался, да? Если не каешься. Еще один вопрос. Мы слушаем вас. Говорите. Здравствуйте, батюшка. Раб Божий Алексей, благословите. Бог благословит. Батюшка, прежде чем задать вопрос, я бы хотел выразить вам поддержку и от своей семьи. Мы знаем, батюшка, что сейчас на ваш храм идут некие такие гонения, притеснения. Мы ваши духовные дяди, весьма беспокойны сложившейся ситуацию вокруг вас. И монастырем, который вы основали еще в 91-м году. Во-первых, от открытия фонда остановки строительства Вознесенского храма на Привокзальной площади. Нам непонятно, мы недоумение, почему так происходит. Мы так давно знаем. Знаем как человека, который столько много сделал и основал и женский монастырь, и мужской, и несколько подворьев. У вас столько миссий всяких благотворительных. И вот эти все непонятные обвинения не обоснованы ничем ваш адрес. Во-вторых, батюшка, мы из другого города и к вам приезжали, всегда останавливались в гостиничных корпусах ваших. Теперь мы узнали, что мы приехать не сможем, потому что у вас их отняли. А это, на мой взгляд, это одни из самых важных таких помещений. Ведь столько паломников к вам приезжало, и не только из других городов. Я знаю, что много приезжали из зарубежья, и даже из дальнего. Спасибо, Господи. Как вас звать-то? Я рабочий Алексей. Ну, я еще хотел спросить. Ага. Еще хотел спросить, батюшка, вот не очень понятна политика владыки Иосифу. Как вот православному человеку, который вот владыкой находится, закрыл уже более 20 храмов. Я знаю из газет, что около 100 священников уже он изгнал. И какое-то недоумение мы такое находим. Спасибо, Господи. Да. Спасибо, Господи, да. Алексей. Ну, рабочая тема, батюшка, да, сегодняшняя. Да, ничего, да. Тут мы скажем так, что у нас патриарх мудрый, очень талантливый. Это весь православный народ уже знает. И он мудро поступит и сделает так, чтобы все было на месте. Конечно, гостиницу закрыли, там 5 девочек поселили. А то, что приезжали от 10 до 18 тысяч человек, они остались теперь. Вот, негде им ночевать. Вот, допустим, с Румынии приехали 50 человек. Ну, хотели пообщаться, ну, покушали, я побыл с ними. И вот пол 11-го они уехали автобусом, потому что ночевать негде. Ну, там оказались эти румыны, 26 человек, священнослужители и монахи, одному даже 86 лет. Сафоны там вроде были кто-то. Вот, да, сафоны еще приехали. Это, можно сказать, мелочевка. Тут еще пострашнее. Закрыли гостиницу, сказали, чтобы никто из мужчин на территории не был. И вот приехал монах Савати, который отдал свою пасеку, его взяли старенького, ему 86 лет. Он приехал в больницу. Слышишь, в больницу приехал. Слышь. Ему сказали, мужчинам здесь нельзя быть. Он не понял ничего. И его на машину и отправили. И он приехал, скончался. Также и скончалась от расстройства и матлия. Прямо вот на ногах. Потому что пришло такое, что якобы всех разгонят, старых, молодежь оставят. Вот и получилось так, что она не могла это выдержать и умерла. Мы же это не можем доставить епископу, сказать. Он прекрасный человек. Но там есть у него два человека, самых приближенных, которые постоянно роют под ним яму и хотят его свалить. Вот это страшно. Батюшка, у нас такой вот вопрос. Батюшка, два вопроса, вернее, написано. Павел и Сила стражнику сказали: «Веруй, спасешься ты, и дом твой спасется». Это относится к каждому христианину или только к тому стражнику? Еще, вот интересный такой вопрос. «Вы благословили меня вложить деньги в пирамиду. Прилично ли это христианке, Вика? Вы как-нибудь благословляли?» Я в пирамиду? Да. В какую? Ну, видим, какую-то финансовую. Деньги вкладывают в финансовую пирамиду. Первый раз слышу. Понятно. У нас еще один вопрос. Говорите, пожалуйста. Алло. Да-да-да. Добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка, у меня такой вопрос, что вот у меня племянница, она с детства такая девочка была больная, но она как-то, я с ней раньше и в храм ходила, она ходила, но сейчас, вы знаете, заметно, подходишь к храму, она прям вся вот, вся из себя выходит. Мы приезжали в Сергиев Посад, она собирались специально подойти к батюшке Сергию. Так вот, вошли мы туда в храм, в ворота. Она уже: «Я туда не пойду, я туда не пойду». Я ее еле-еле туда потащила. И вот вы знаете, что меня беспокоит? Вот она ведь сейчас вот в храм, ей лучше не говори об этом. А если вот, не дай Бог, что с ней случится, как же Господь-то ее примет или не примет? Я очень переживаю за это. А сколько лет девочке? 28 уже. 28. Вот потому что вы сказали, батюшка, что вот про женщину рассказывали, так она же все время была больная, но она была все время в храме. А вот эта девочка, раньше она ходила, а сейчас она, ну вот даже не говори, вот чувствую. Спасибо, Господи. Что... Спасибо, Господи. Матушка, причина такова. Как только появляются грехи страстные, особенно блудные, человек боится каяться, идти на исповедь. И бес человека держит. И начинается беда с этим человеком. Поскольку эта душа заражена этим грехом, по ребятам будет бегать, пить, курить, смотреть фильмы развратные, то в этого человека входит злой дух. Там Дух Святой не может жить. Поэтому идет отвращение к церкви. Вот. И к Богу, и ко всем святым, и к тем людям, которые верующие. Это не так все просто. Допустим, открыть гонение на монастырь, на все храмы, как раньше. Человек заражен раньше, вот, до революции были, и после революции. У человека какая-то страсть страшная. Он боится каяться, и тогда он уже идет против Бога, все уничтожает на своем пути. А все делает ласково, спокойненько, лишь бы только уничтожить человека. Значит, запомните, у человека нет покаяния. А помочь надо. Каким путем? Господа просить: «Господи, помоги». А Господь уже поможет. Каким путем? Какая-то скорбь будет в этого человека. Может, он начнется. Тогда будет хорошо. Батюшка, вот у нас накопилось вопросов. Я попрошу вас как бы коротко на них ответить. Отче, просим объяснить. Нам можно ли... объяснить нам, можно ли освящать сразу 5-7 чаш на евхаристическом каноне? Не разливают из главной чаши, а именно освящают сразу много чаш. Это делается в Скорбященском храме на Ордынке. Можно. Какая разница? В как их? Одно и то же. Благословение, да, одно, да, преподается. Ага. Вот сейчас, допустим, на дискосе агнец большой для воскресения. И два малых. И три малых бывает, и два малых. Когда литургия преподается, да. Мы же все благословляем их. Так, вот еще. В некоторых храмах изъяли из литургии ектению обоглашенных. С чем это связано? Насколько это серьезно и стоит ли в эти храмы ходить? Ходить надо. Скажем так, что когда я учился в академии, у нас был Георгиевский профессор. И пришел патриарх Пимен, и он говорил на эту тему, сказал, что литургию оглашенных нельзя выбрасывать. Почему? Хотя она, это литургия для некрещенных, но мы после грехопадения все, можно сказать, как некрещенные. Но эта молитва, когда читается, оглашенная за дети, нам бы надо оставить храм. А мы стоим все в храме, склонив голову. Господи, прости. Господи, помилуй. Так профессор говорил. И патриарх Пинин сказал, да, ни в коем случае литургии оглашенных не выбрасывать. Это полезно для каждой души. Еще больше такой вопрос. Коротко. Добрый вечер. С чего начать исповедь в 43 года, Виктор? Надо вспомнить все грехи свои и помнить так, что все то, что мы делали, говорили, мыслили, ничего не исчезает, все запечатляется в вечность на все времена. Пока самые тяжелые грехи, а потом мелкие, а потом открываются глаза, и мы еще мельче увидим грехи. И тогда будем еще больше каяться. И придется всю жизнь каяться. Но вот когда надо запомнить, всем записать, что мы у Бога в долгу. Всю жизнь будем в долгу. Вот так надо. Батюшка, вот еще такой вопрос. Где и когда можно попасть к вам на исповедь? Только в Иванове. В монастырь приезжать. У нас вопрос. Мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста. Это Сергий вопрос. Что такое согрешить обонянием, осязанием? А второй вопрос. Почему воинам быть хорошо, а мстить даже преступникам? Это плохо считается. Кем? Быть воином хорошо, а мстить даже преступникам плохо. Но Господь сказал, блажен, кто положит душу за други своя. Еще сказано, что мне отмщение, я воздам. Да. Ну, во-первых, я думаю, что преступникам никто не мстит. Они просто нарушают закон, как написано в Священном Писании, что бойся начальника, ибо не напрасно он носит меч. Если ты будешь делать добро, получишь от него похвалу. Если ты будешь зло, то он применит свой меч. Преступники просто получают по заслугам, когда нарушают закон. А что такое обонянием и осязанием? Да. Ну, допустим, в автобусе едешь, если ты мужчина, со страстью можешь прикоснуться к женщине. Как будто случайно. Это прикосновение. Да, если наслаждаешься пищей, вот, вкусненько. Запахом. Ага, запахом. Страсть. Или духами наслаждаешься. Да, вот, кстати, батюшка, а вот можно ли вот в храм заходить, вот человек надушился там и пошел в храм? Если апостольские правила запрещают. Запрещают? Да. Чтобы всякие обоняния... Ну, эти благовония. Благовония не было. Применять. Вот такой вопрос, батюшка, поступил. В нашей семье часто... ссоры, кричим, бьемся, ну, видимо, дерутся. Считается ли грехом? В семье драк. Да. Это грех или это нормально, когда в семье ругаются? Должны жить мирно. Где гнев, зло, драка, там живут бесы. Там Бога нет. Вот такой, батюшка, вопрос. Интересный. Батюшка, прошу ваших молитв. За правду от настоятеля ко мне. Вячеслав, я не изменил и не бил женщину, которая от меня убежала. Настоятель мне сказал, что от хорошего мужика бабы не убегают. Простите, если что-то не так. Мучаюсь 8 месяцев. Терпение мне и смирение. Ну, ответь. Ну, батюшка, это ваша стезя отвечать на такие житейские вопросы. Вот. Ну... От хорошего мужика баба не убегает. Ну, что это такое? Может и от хорошего убежать. Если она плохая, я так думаю. Тут это... А потом муж и жена, это такая сложность, отец. Допустим, у меня одна девушка вышла замуж. Вот. Она мирная такая, спокойная, уравновешенная. Я ее крестил. Она замуж вышла, а мужу она не понравилась. Она же мне не нужна. И разведись. А почему? Потому что мне надо, чтобы была жена активная, кричала, шумела, драку бросала со мной. И он нашел себе такую жену. Есть и такие. Но, всем не угодишь. Машка, я вот помню, вы рассказывали такой интересный случай из вашей жизни, что в семинаре был там один молодой человек, все хотел жениться, вы его отговаривали, и вдруг он к вам приходит и говорит: «Батюшка, отец Амвросий, я нашел себе такую невесту, вот девочка стоит в храме, значит, на коленях молится со слезами, хочу жениться». А вы ему сказали вроде что: «Ну подожди, ты ее испытай, посмотри на нее». Нет, это отец Тихон, доцент. Да. Это его чадо было. Ты ее испытай. Он говорит: «А как?» Ну, вот выйти за ворота и скажи ей: «Знаешь, вот у меня духовник, мне благословил монастырь, так что я жениться не буду». Как она взорвалась, как начала матом ругаться: «Ты же столько времени мне отнял, я могла бы за другого выйти». Нет, а я имею в виду там другой, который сказал, потом он женился на ней, и через несколько лет вы его встретили в храме. И вы ему говорите: «Ну как у тебя, женился, ну как у вас там в семье?» И он вам отвечает, что: «Отец Амвросий, ты помнишь, я тебе говорил, что она такая благочестивая, стоит в храме, на коленях и молится со слезами?» «Помню. Ну а теперь я стою в храме, на коленях и молюсь со слезами». У нас еще один вопрос, говорите, пожалуйста. Алло, батюшка, здравствуйте, раба Божия Ольга. Вот я хотела бы тоже предыдущий поддержать вот вас. Говорили уже, звонили люди. Вот, мы как паломники приезжали и не один раз в монастырь вот к вам. И потрудиться, и помолиться. И тоже много людей, и автобусы видели, сколько людей с Украины, с Беларуси приезжали. И вот то, что гостиницы закрыли, что мы даже приехать к вам не можем. Вот, то, что очень это, конечно, нас беспокоит. Мальчик, это бесы. Они не желают. А будем молиться, Бог все управит. А вот, кстати, батюшка, вот такой вопрос тут прислали. Вернее, не вопрос, а как бы пожелание. Батюшка Серафим за сестер Дивеевских молился, и сейчас там рай. Вячеслав, так и у вас будет и есть. Вот. Я просто хотел с вами поделиться. Я в своей жизни за 74 года столько перестрадал, я же на эти пустяки не обращаю внимания даже. Столько всего было ужасного, страшного. И Господь это все зло превратил в добро. Ну да. Ну, Господь что не делает? Он делает, Он же наш Отец. Он попустил, что там какие-то комаринные укусы. А когда будем молиться, Господь защитит, уже своих не оставляет никого. А потом люди продали дома свои, вот, квартиры построили. А тут пришли, все хотят забрать с размахом, разогнать всех. Рэкет, знаешь, церковный рэкет. Батюшка... Ничего страшного тут нет. Ну, спасибо за поддержку, благодарю за поддержку. Только вот люди добрые помолятся, и Господь разгонит эти тучи. Вот, батюшка, такой вот вопрос у женщины очень наболевшей пришел. Пожалуйста, скажите, как быть? Отец детей страшно ненавидит, видимо, несколько детей, а младшего лелеет. И мне говорит: «Ненавижу тебя». Как быть? Разойтись? Расходиться нельзя, если венчаны. Есть такие правила, когда уже доходит до убийства, то разрешается в это время развестись. То есть, когда угроза, когда уже... Все уже безвыходное положение. Безвыходное положение. Ну да, вот сейчас вот социальная концепция Русской Православной Церкви, там четко прописаны моменты, когда именно можно разводиться. Это, конечно, не дает права нам прям бежать сразу и разводиться. А как в исключительном случае, если возникает вот такой вопрос, угроза жизни, там, угроза может, здоровья... Может, на время как-то расстаться. Чтобы отдохнуть друг от друга? Да, я так некоторым говорю, если у вас сильно, то на недельку хоть разъехаться надо, а потом будет хорошо. У нас еще один вопрос. Говорите, пожалуйста. Мы из Ногинска. А как же теперь к вам приезжать и где останавливаться, ночевать? Приезжайте. А, ну ладно. Приезжайте. Ладно. Мы будем такими же, как вы, терпеливыми. Да. Спасибо, Господи. Батюшка, Вот присылает уже несколько таких смс-ок пришло. Как здоровье мать Анны? Ну, мы скажем, как здоровье матушки игумени, когда ее 5,5 лет, как на сре ножа, каждый день епархия собирали по 10 человек и просто, ну, цель одна – выбросить ее, поставить своего человека. Ну, то есть, епископ своего человека хочет поставить игумени. Нет, мать Анны. Я говорю про игуменю. Ага. Вот. Так у нее здоровье на пределе. Угу. Давление 210. Вообще, еще позвонил, еще завтра вызывает. А мать Анне что? Она тоже вымотанная за эти 5 лет пребывания. Тысячи этих справок. Одна бумажная волокита с утра до вечера. Весь монастырь занимается бумагами. Печат отчет с утра до вечера. Перед патриархией все прекрасно. На высшем уровне. Да, все класс. А вот... А все в бешеном состоянии. Батюшка, вот я вот слышал, что вроде как готова книга. Ведь книгами занимается моя мать Анна, она их редактирует и все. И вот вышло 2 книги, вопросы-ответы, первая часть и вторая. И вроде даже уже готова, давно бы могла... Еще 2 книги. Должны выйти, да? Да, 70% уже написаны. Но с приездом нашего любимого владыки все работы прекращены. Ну, некогда писать. Вот она бы могла уже их написать? Да, но бы уже... Лет 5 назад бы написала. Завершила бы их. Угу. Братья и сестры, наша передача подходит к концу. И мы просили бы вас помолиться о здравии рабов Божьих. Архимандрит Амбросия, монахини Анны, Николая, Нины, Ирины, Николая, игумени Марии, Ирины, Николая, Сергия, Ольги, Михаила, Ксении, Виктора с чадами, Сергия с чадами, Андрея, Николая, Елены, Филиппа, Ольги, Надежды, Виктории, Ирины, Ильи, Ермонаха, Анисима, Александра, Ирея, Андрея, Нины, Андрея, Арсения, Алексея, Надежды, Анатолия, Екатерины, Галины, Дмитрия, Валерия, Ефрема, Марии, Нины, Ольги, Алексея, Ольги, Георгия, Сергия, Елены, Виктора, Максима, Марины, Феодосия, Ксении, Ольги, Александра, Евгения, Наталья, Александра, Аллы, Георгия, Ангелины, Виктории, Елены, Галины, Марины, Сергия, Владимира, Даниила, Людмила, Елена, Екатерина, Татьяны, Леонида, Иулии, Игоря, Сергия. Давайте перекрестимся и скажем: Господи, помоги нам спастись и в разум истины всем прийти. И просим, братья и сестры, помолиться о упокоении монахини Лии, новоприставленных монахов Зосимы, Савати, Иоанна, Марии, Нины, Мины, Галины, Сергия, Валерия, Петра, Павла, Любови, Вячеслава, Марии, Анны, Елены, Евгении, Ксении, Анастасии, иеромонах Анастасия, Авеля, монах Трофима, иноки Евгеньевской, монахини Евстолии, монахини Алипии, Галины Валентины, монаха Зосимы, Саватия, Антонины, убиенной Марии, Натальи, убиенного Михаила, Надежды, Людмилы, Елизаветы, Пелагеи, Владимира, Сергия, воинов Игнатия, Григория, Николая. Прости, Господи, все согрешения. Господи, упокой душу супфа работ. Прости им всякое согрешение, вольное, невольное. Дар им Царство Небесное и вечный покой. Батюшка, вот у нас получилась такая сегодня, ну, горячая передача с такими горячими вопросами. И как бы в конце... Ну, ты же задал о гневе, а, ну, о зле. Да. Вот как бы хотелось бы на такой ноте закончить, чтобы нашим радиослушателям сказали такое слово, чтобы все выдохнули, успокоились, были в мирном состоянии. Ну, надо сказать так. Слава Богу за все. Когда мы научимся Бога благодарить, тогда Бог идет в защиту. Ведь взять так, что советская власть у нас была послана, попущена Богом за наши грехи. И вот даже сказали так правители, что к 40-му году церковь мы уничтожим и по телевидению покажем последнего священника. человеческие силы кончились. Люди не могут, все уничтожены. Здесь Бог сам идет в защиту. Если бы народ не грешил, то на их беду Гитлер бы не родился. И пошла война. Это наши грехи, за наши грехи. И так мы все страдаем. А за врагов молиться надо. Батюшка, Господи, спасибо. Вот такой вопрос, вот еще пришел, пару минут еще есть. Батюшка, мы вас любим. Помоги вам, Господи, мы за вас молимся. И отец Амвросий, скажите имена ваших родителей для их поминовения. Ну, меня отца в 41-м году убили, Игнатий, а мать в Схиме умерла, всемонахиня в Столе. Вот мне тут положили только что бумагу, вопрос поступил. Можно ли сейчас присылать в ваш монастырь деньги на подарки, ну, видимо, для заключенных, для инвалидов, для детей беспризорных, на Пасху? Обязательно надо прислать. Никто их не возьмет, да, это целенаправленно. И вот еще одна бабочка, раба Божия Лидия, просит помолиться, у нее операция предстоит. Господи, помоги Лидии сделать благополучную операцию. Осталось больше 4 минуты. Ну и надо вот, когда у нас какая-то беда, болезни, операцию надо делать, в первую очередь нужно покаяться во всех грехах, сделать операцию в своей душе, пособороваться, причаститься. Причаститься значит соединиться с Богом. И тогда смело можно идти на операцию. Но всегда нужно так. Прежде чем делать операцию, надо помолиться и почувствовать в душе, появилось желание делать. Значит, можно делать. А если душа не желает, то не надо делать. Потому что можно на операционном столе отойти в духовный мир. Ну, батюшка, а вот если, допустим, ну, действительно, ну, аппендицит там, допустим. Это все уничтожилось. А душа не желает? Нет. Всегда пожелает. Пожелает. Жизнь захочет. Понятно. Братья и сестры, наша передача подходит к концу. Просим прощения, если кого-то чем-то обидели. И также прошу прощения, если чью-то я смс-ку не прочитал. Пытаемся читать, но много приходит смс-ок, отбираем самые интересные. Простите, помолитесь о нас. Всегда надо радоваться. Спасибо. Как апостол Павел сказал, всегда радуйтесь и непрестанно молитесь.